При Артамоне Сергеевиче Матвееве был составлен важный документ – опись посольской библиотеки. Но прежде чем говорить о нем, несколько слов о самом Матвееве, сменившем орден Нащекина, который ушел из приказа по собственному желанию, а фактически из-за несогласия с царем по некоторым внешнеполитическим вопросам. Матвеев, сын русского посла в Турции и Персии, рано попал ко двору и благодаря своим дарованиям быстро выдвинулся. Сначала возглавлял малороссийский приказ, а потом посольский. Он был сторонником просвещения, сближения с Западом. Дом обставил по-европейски, завел у себя театральную труппу, собрал большую личную библиотеку не только на русском, но и на немецком, латинском, греческом, польском, французском, голландском, итальянском языках самой разнообразной тематики. Книги по архитектуре соседствовали с трудами по географии и космографии. Медицинские пособия чередовались с юридическими трактатами. Рядом с описанием городов были исследования по военному делу, множество карт, чертеж архангельского города и иных поморских городов и мест, три чертежа печатных на одних листах московской, другой польской, третьей оссийской земли, чертежи свейской и датской земель. У знатного вельможи имелись сочинения Аристотеля, кодекс Юстиниана, произведения Вергилия и даже разговоры Эразма Роттердамского. В то время в различных библиотеках, в том числе и домашних, книги держались в ящиках, лубяных коробьях, сундуках, ларях и ларцах, стенки и крышки которых украшала роспись на литературные сюжеты. В сборнике изречений «Пчела» обличались мнимые книголюбы, которые прячут свои богатства в ларе. Например, у патриарха Никона часть книг лежала в казенном сундуке, железном немецком, большом, с замком. Для царевича Алексея Петровича приказано было столяру Леонтию Федорову сделать книгохранительницу из липовых досок длиной 1,5 аршина, шириною в 9 вершков, вышиною аршин без 2 вершков, на передней стене затворы и расписать зеленым аспидом, и сделать к ней замок, петли луженые и железные. Постепенно на смену горизонтальному приходило вертикальное, более удобное расположение литературы. Бояре заводили у себя всевозможные шкафы и шафы, полки, устроенные в стенной нише с дверцами, а Матвеев ставил книги в поставец. Летом 1676 года, вскоре после смерти царя Алексея Михайловича, Матвеев впал в немилость. Он был назначен в Сибирь воеводой и Верхотурье. Захватив с собой часть книг, в том числе 2 тетради славянского письма о болезнях, бывший канцлер отправился в далекий путь. Однако до цели добраться не успел. Его противникам показалось, что наказан он слишком мягко. Матвеева обвинили в чернокнижии, лишили всех чинов и имущества и сослали в Пустозерск, место тундрявое, студеное и безлесное. Там же держали в тюрьме с великою крепостью протопопа Аввакума. Книги, взятые Артамоном Сергеевичем на север, в большинстве своем рассеялись кто куда. И их находили не только в XIX, но и в середине XX века. В начале 50-х годов филолог Кудрявцев, изучая рукописи, привезенные из Вологды, обратил особое внимание на одну в софьяновом переплете с золотым тиснением на крышках и на корешке с золотым обрезом. «Атарксеркского действа», — определил исследователь. Это была первая пьеса русского театра XVII века, текст которой считался утраченным. Принадлежала она Матвееву. Опальный боярин писал из Пустозерска множество челобитных и царю Федору, и его приближенным. Челобитные показывают, что их автор — человек начитанный и высокообразованный, обладающий литературным талантом. В одном из писем он утверждает: «Кровь моя, как вода, пролита за вас, государей, и вопию ко всесильному Богу на тех, которые меня, холопа твоего, без всякие моей вины от милости твоей государевой отлучили и послан в заточение в Пустозерский острог, где гладом и тамошние жители тают и скончаваются, а мне, холопу твоему, глада же ради прежде времени душа изврещи». Возвращен был Матвеев в Москву лишь в 1682 году, но вскоре погиб во время стрелецкого бунта. из оставшейся после Матвеева библиотеки 77 книг исключительно на иностранных языках были переданы в посольский приказ.